«Ты просто не хочешь разговаривать об этом, вот и все», — заявила Хелен. «Но в глубине души ты понимаешь, что я права». «Почему права?» «Кто сказал, что она права? Кто решил, что необходимо обязательно выбросить вещи Джека?» И снова Лиз почувствовала болезненный укол в сердце. «Нет, беседы с матерью нисколько не успокаивали ее, а только смущали. Я позвоню тебе в выходные», — пообещала Лиз, начиная терять терпение. «Старайся все-таки поменьше работать», — попросила. «Хелен, я по-прежнему считаю, что тебе было бы лучше оставить практику, но, возможно, в конце концов мне так и придется поступить, потому что ты не даешь мне работать». «Ну хорошо, хорошо, Лиз, хорошо, только не сердись. Поговорим в воскресенье». Попрощавшись с матерью, Лиз повесила трубку и долго сидела неподвижно, глядя в окно. Она думала о Джеке и о том, что сказала ей мать. Убрать вещи Джека, отбросить прошлое, отсечь его одним ударом и попытаться начать жизнь заново — все это она уже слышала не раз. В этом была своя логика. Но Лиза знала, что не сможет этого сделать. Она все еще испытывала слишком сильную боль, а вид костюмов Джека, висящих в кладовой, дарил ей своеобразное утешение. Порой она заходила туда, чтобы прикоснуться к рукаву его пиджака, вдохнуть знакомый запах лосьона после бритья, и тогда ей начинало казаться, что Джек вовсе не умер, что он все еще с нею, и вот, может быть, сейчас он войдет в спальню, засмеется, как бывало. Единственное, на что она в конце концов решилась, это спрятать подальше его бритвенные принадлежности и выбросить его зубную щетку. Ей нравилось, что вещи Джека до сих пор находятся в стенном шкафу. Вздохнув, Лиза решила, когда это начнет ее раздражать, тогда она и подумает о том, что с ними делать. Пока же все должно было оставаться как есть. «С вами все в порядке?» — спросила Джин, заглядывая в кабинет, и Лиз, слегка вздрогнув, с неловкой улыбкой повернулась к ней. «Да, это все моя мама, у нее всегда находятся для меня какие-нибудь советы». «Матери они такие», — Джин с понимающим видом кивнула. «Извините, если помешала, но я хотела напомнить, что после обеда у нас назначено слушание дела Кемпински». «Я помню», — улыбнулась Лиз, — «хотя не могу сказать, что жду этого заседания с нетерпением». Работу Лиз до сих пор старалась строить так, как было при Джеке. Она брала те дела, которые он бы одобрил и за которые готов был сражаться. Используя те же критерии, каким прибегал Джек, Лиз без колебаний отказывалась от тех дел, от которых отказался бы он, так как по-прежнему считала, что Джек был лучшим адвокатом, чем она сама. Ей казалось, что она не вправе менять установленные им стандарты, но порой Лиз все же испытывала сомнения. В семейном праве было слишком много такого, что было ей не по душе. Большинство дел вообще представлялось ей незначительными. Подумать только, взрослые люди не могут договориться, кому достанется гараж, кому прадедушкина качалка. Кодекс чести адвоката вынуждал ее браться и за такие дела, но ей частенько было трудно совладать с собой, когда она сталкивалась с неприкрытой алчностью, ненавистью, желанием облить бывшего супруга грязью, чтобы самому выглядеть невинным, как младенец. Постоянно имея дело с людьми, которые так и норовили нанести удар ниже пояса или побольнее уязвить друг друга, Лиз часто чувствовала себя угнетенной, подавленной. Джин не могла этого не замечать. Смерть Джека сильно изменила взгляды Лиз, заставила пересмотреть свою систему ценностей, и теперь ей просто не хватало сил, чтобы оставаться такой, как прежде, как бы она этого не хотела. Разумеется, Лиз ни за что бы в этом не призналась, но дело обстояло именно так, что иметь дело с разводами, дележом имущества и прочими претензиями, которые порой предъявляли друг другу мстительные супруги, ей было противно.